как будто годится. Она потопала ногой по голой земле, обернулась и крикнула: «Ну, тащите сюда свои семена, мясо, дынь. Мой желудок уже думает, что у меня перерезано горло. Ох! Ох! Что это должно означать?» — спросил шарканье ног. Все дружно попятились. «Я командир мусоровоза, а я только что призван недавно с фермы. Только электроника, я даже стрелять не умею. Я в чине адмирала и ученый по профессии. Значит, остается только наш закаленный в боях ветеран». Все посмотрели на Билла, который встревоженно кусал губы, пытаясь найти выход из положения, пытаться туда сами. Небо потемнело, и послышалось оглушительное хлопанье крыльев. Во двор спускался орнитоптер. Он шумно плюхнулся на землю, низко осел на амортизаторах, подпрыгнул и, качаясь вверх и вниз, понемногу успокоился. Из его бока вывалился и уперся в землю складной трап. Билл смотрел на все это с глубоким подозрением. «Не верю, мы проникнем во вражескую крепость». «Ах, вот как! Просто так возьмем и проникнем. А это кому-нибудь до сих пор удавалось?» «Нет, но ведь на этом фронте еще ни разу не вводили в бой боевого дьявола Марка-1. «Замечательно! А если твоя боевая мощь так же велика, как твое самомнение, победа нам обеспечена». «Она и так обеспечена. План был разработан ГМТКТ, главным мозгом, трестом и комитетом по тактике. Вот этот план. Их наблюдательные пункты уничтожены, поэтому атака может быть проведена незаметно. А вот и атакующие.